Глава 32. Когда дверь за ними закрылась, инспектор обнаружил, что мисс Силвер улыбается. «Рады?» – осведомился он. «Еще как?» «По крайней мере, для этих двоих все закончилось хорошо. Бедный юноша! Он так долго был на грани нервного срыва, а это убийство едва не лишило его рассудка. К счастью, поступок мисс Норт привел его в чувство. Нисколько не сомневаюсь, что все это время он разрывался между нею и Тайнис. Думаю, скоро у них все наладится. Кстати, Рэнди, ты меня удивил. Ты проявил по отношению к мисс Норт редкое понимание и деликатность». Инспектор отвесил поклон. «Значит, вы считаете, что Максвелл вне подозрений? А у тебя остались какие-то сомнения?» Ее воспитанник пожал плечами. «Лично у меня нет. У инспектора Марча, пожалуй. Объяснение запиской выглядит довольно правдоподобно, но, возможно, в планы Тайни входило выпроводить Мэдисов пораньше. В таком случае она вполне могла назначить свидание на час ночи, а то, что Мэдисоны ушли только в половине первого, может объясниться тем, что Максвелл сорвался, и неизвестно было, вернется ли он вообще. Если не ошибаюсь, миссис Мэдисон первая предложила расходиться, так?» «Да». Вечер для нее явно выдался неудачный. Она места себе не находила, пока ее муж танцевал с Тайнис. Инспектор искоса на нее взглянул. «На что это вы намекаете?» Мисс Силвер подняла брови. «Милый мой Рэнди, я просто отвечаю на твой вопрос». Инспектор улыбнулся. «И много они танцевали?» «Ну, собственно, почти все время». Агнес из-за этого была здорово не по себе. «Но она не вмешалась». «Ну, смотря по тому, что ты называешь вмешательством. Она подозвала мистера Десбора», — мисс Силвер кашлянула, — «и поскольку я сидела совсем рядом, то хорошо слышала их разговор. Агнес спросила, не поссорился ли он с Тайнис. Мистер Десбора ответил, что нет. Тогда Агнес посоветовала, точнее, порекомендовала ему немедленно потанцевать с Тайнис, поскольку она чересчур увлеклась мистером Мэдисоном. И он согласился». «Ясно. А где в это время был Максвелл?» «А он уже ушел. Вскоре мисс Норт вернулась одна и сказала, что с ним все в порядке». Марч улыбнулся. «Веселенький, я смотрю, был вечер. Тайнис танцует с Мэдисоном, а все остальные, кто бесится, кто ревнует. Кстати, как насчет мистера Десбора и Лоры Фейн?» «О, эти кроме себя вообще ничего не замечали. Они просто сияли от счастья. Мистеру Десбора, например, не испортил настроение даже танец с Тайнис». «Ну, знаете, это можно толковать по-разному. Может быть, Тайнис действительно обещала ему, что уладит проблемы с мнимой помолвкой, а может, переборола себя и объявила, наконец, что согласна выйти за него замуж?» «Исключено!» — решительно возразила мисс Силвер. «Если бы ты видел их вместе, тебе такое в голову бы не пришло. Говорю тебе, мистер Десбора любит Лору. И все, что он испытывал когда-то к Тайнис, давно уже кануло в лету. Помнится, я еще в среду вечером уверяла Агнес, что между ними не может быть ничего общего». Марч начал складывать свои бумаги. «Ладно, поверю вам на слово. Тем не менее, я еще не готов отказаться от версии, что, увидев Тайнис той ночью на лестнице, Кэрри Десбора не подошел к ней, и ссора не вспыхнула вновь. Таким образом, он и Лора Фейн все еще возглавляют список подозреваемых. За ними следует Максвелл». Мисс Силвер о чем-то задумалась. «А под каким номером в таком случае идет в этом списке Мэдисон?» – спросила наконец она. «Мэдисон?» – переспросил Марч. «Да». «Ну, – замялся инспектор, – все ведь указывает на то, что его вообще не было той ночью в доме». Мисс Силвер покачала головой. «С другой стороны, не менее очевидно, что Тайнис ждала человека, который не живет в этом доме, и открытая дверь в церковь – лучшее тому подтверждение. Тайнис открыла ее, чтобы впустить этого таинственного гостя. Другого объяснения, что она делала на верхней ступеньке, я просто не вижу. Только вот кого же она ждала? Ее бывший муж был в это время в Лондоне, переживая очередной приступ белой горячки. Кэрри и Элистер находились в доме и преспокойно могли пройти к Тайнис через холл. Тогда кто же?» «Извини меня, Рэнди, Но только слепой не увидит, что это был именно мистер Мэдисон. Впрочем, сей факт ни в коем случае не означает, что это он ее убил. Инспектор слегка покраснел. «В таком случае, — заметил он, — положение Десбора и Максуэлла становится еще более шатким. Ревность — серьезный мотив. Предположим, кто-то из них увидел, как Тайнис открывает дверь сопернику». «Ты забываешь, — остановила его мисс Силвер, — что на бюро нет их отпечатков. Его открывала сама Тайнис, и именно поэтому, в отличие от пистолета, его не протерли. Между тем Дин утверждает, что когда он делал обход перед сном, бюро было закрыто, а утром он обнаружил его открытым, и пистолет лежал на самом виду. И если кто-то, кроме Тайнис, прикасался к этому ящику, значит, он делал это в перчатках, а вспышки ревности никогда не ассоциировались у меня с подобной предусмотрительностью». Марч нетерпеливо поморщился. «Ну, в конце концов, это всего лишь догадки. Мы не знаем, что произошло той ночью на самом деле, и, боюсь, никогда уже не узнаем. Что же касается ревности, я с вами решительно не согласен. Никто не может предугадать поведение человека, впавшего в состояние аффекта. Предсказуемость – это свойство человека разумного. Когда он перестает таковым быть, его поведение не поддается больше ни расчету, ни логике. Никто уже не может сказать, что он выкинет в следующую минуту». Мисс Силвер улыбнулась. «Все так, Рэнди, все правильно, только совершенно не впопад. Я, собственно, как раз и говорила тебе о том, что непредсказуемость исключает расчет и тщательную подготовку преступления. Между тем, здесь налицо и то, и другое. Кроме того, ты забыла шали». И инспектор едва не заткнулся от возмущения. «Это я-то забыл? А кто же тогда выдвинул версию, что ее пришлось уничтожить, потому что она выпачкалась в крови? Правда, это объяснение годится только если убийца Десбора. Если стрелял Максуэлл, то я вообще ничего больше не понимаю. Ясно одно. Шаль уничтожили, потому что...» А в этот момент раздался робкий стук в дверь. Она приоткрылась, и в проеме появилась голова Флори Мамфорд. Это была удивительно грязная, неряшливая и косоглазая голова. Чепчик на ней съехал на бок, волосы растрепались, а лицо под ними было вымазано сажей. Мисс Силвер поморщилась. «В чем дело, Флори?» – спросила она. Девушка сделала шаг вперед и испуганно уставилась на инспектора. «Да, Флори, в чем дело?» – повторил тот. Служанка бочком приблизилась к столу и положила на него мятый и грязный газетный сверток. «Вот!» — выдохнула она. «Потому что я видела, что сержант копался в помойке». Она умолкла и принялась ковырять пол носком ботинка. «Ну?» — подбодрил ее инспектор. «Ну, я так поняла, он искал шаль мисс Лоры. Я, конечно, ничего против мисс Лоры не имею, но подумала, что лучше все же это вам показать». Поспешно развернув сверток, и инспектор вытряхнул на стол горстку пепла и обгоревший кусочек черного шелка с чудом уцелевшей бирюзовой бабочкой. Флори ткнула в нее грязным пальцем. «Я думала, ее можно отпороть, а оказалось, нет. Вот я и принесла». «Где?» – простонал Марч. «Где ты это взяла?» «В общей гостиной», – сообщила девушка. «В камине. Я их всегда перед завтраком чищу. Потому сержант и не нашел ничего. Он там уже после обеда рылся». Изрядно помучившись, инспектору удалось вытянуть из нее и остальное. Обычно Флори принимала зачистку камина в 7 утра, но в тот день проспала и принялась за них чуть ли не в 8:45, когда все уже знали об убийстве. Обнаружив в зале обгоревшие куски материи, Флори очень удивилась, что мисс Лора сожгла такую красивую вещь, но говорить никому не стала, потому что очень уж, знаете, жалко отдавать такую красивую бабочку. Когда девушка вышла, Марч поднялся. «Пойду отправлю на экспертизу», — хмуро сказал он. «Хотел бы я ошибиться, но эти пятна здорово смахивают на кровь. Сдается мне только это, почему эта бабочка уцелела. Хм. Она была мокрая от крови, видимо. Смешно, да? Ее хотели сжечь, потому что на ней была кровь. Но именно кровь и не дала ей сгореть. «Вообще-то не очень», — ответила мисс Силвер.